Тем временем, Райзер без лишней суеты, сурово расписал возможные варианты, имеющиеся у их с Сарзиксом, Аджукой, Серой и Фальбиумом компании верных идей мира. И то, куда блондин все сильнее склонял Люцифера с каждым сказанным словом, последнему все больше и больше не нравилось. «Ты предлагаешь скрытно напасть первыми», — подытожил Ловолосый дьявол. «Нас есть преимущество не просто в какой-то там слабодостоверной информации о том, как все может произойти, как если бы ты полагался только на донесения шпионов», — спокойно кивнул на это Райзер. «Нас есть фактические слабые места наших противников. Они не ожидают нападения. Конечно, все охватить даже с помощью верной тебе армии не получится, тем более тихо, но в этом-то и проблема», — вильнул взглядом Сарзикс, не заостряя пока внимание на аспекте мифической чести аристократа, на которую намекнул лишь слегка неодобрительной интонацией в предыдущем высказывании. «Нападут лишь недобитки из потерявших влияние домов, фанатики, наемники и немногочисленные любители половить рыбу в мутной воде. Основными силами будут демоны Коктри Левиафан, Крузери Асмодея, Шальбы Вильзевула и Резевима Люцифера, которым свербит в одном месте из-за того, что их фамилии превратили в титулы, впоследствии занятые нами, новыми владыками. Не спорю, эти консерваторы действительно могут напоследок сильно испортить воздух. А Резевим так и точно способен нанести серьезный вред сопоставимой с серией терактов. Собственно, именно этим он и будет занят, ты говоришь, но все равно, многие из моих политических оппонентов при всем при этом останутся в стороне. Как ударит гром, я объявлю военное положение, мои заместители проведут подготовленную эвакуацию гражданских, и все закончится достаточно быстро. Пусть и кроваво, да с разрушениями, но быстро. Однако если первыми нападем именно мы, и об этом станет известно. Понимаю, что ты боишься за возможное вмешательство Байлов с прочими условными нейтралами, Сарс. Как и за имидж в глазах Азазеля с Михаилом, перехватил эстафету от Жука. Вой и вонь про тиранов на троне владык может подняться до небес, или даже до небес, но может и не подняться, если все правильно сделать. Падшие с ангелами нам ничего, скорее всего, не предъявит и полностью поддержит. Одновременно с нами у первых, проблемы с Кокобелем, у вторых, коррупция в церкви. Так что если мы подадим пример и нацелимся разобраться со своими отступниками как можно более решительно, то подписание мирного договора можно будет добиться под шумок, пользуясь данной мини-войной и необходимостью решения внутренних проблем у каждого как поводом. Вместе всех наших сил уж точно хватит, чтобы остудить любые горячие головы, имеющиеся у всех сторон. Тем более если эти головы попробуют выступать против нашего объединения поодиночке или шаткими союзами. Эх, под таким углом это стало похоже на последнюю гражданскую войну. Недовольно опустил взгляд Сарзикс. Помнишь ведь, как было, когда мы вынуждены были вмешаться? Теперь еще и другие фракции будут замешаны. Меня тогда еще не было, но рискну предположить, что ситуации все же разные. Пожал плечами Райзер. Всеми или почти всеми нашими противниками в определенной степени манипулируют. Мотивы кукловода неизвестны, но это не банальная борьба за власть, как при гражданской, ведь не высовываясь настолько в открытую, манипулятор мог бы достигнуть гораздо большего, поставив перед собой такую цель. Гадать бессмысленно, нужно поступать по логике необходимости решения насущных проблем. Допустим, перевел Ловолосый демон фокус своего внимания на более молодого собеседника. Только допустим, но я пока услышал лишь варианты того, что будет. Что конкретно ты предлагаешь изменить? У тебя ведь есть конкретные наметки? Есть. Поднялся и кивнул Феникс, никак не показывая облегчения от того, что Сарзикса удалось столь быстро уговорить хотя бы выслушать требующие совместной доработки тактические планы. «Меня в пространственном кармане лежит все необходимое. Сгреби пока, пожалуйста, всю эту макулатуру в сторону, и давай подумаем вместе. Япония Куа, дом семейства Хёда, тремя днями позже. Райзер и Риас Феникс. Как такое вообще могло произойти? Не столько сокрушенно, сколько действительно недоумевающе вопросил в воздух демон-блондин, вроде как ни к кому конкретно не обращаясь. Стоявшая позади него эловолосая девушка ослепительной красоты чуть сжалась, переминулась с ноги на ногу и виновато опустила взгляд еще ниже, чем было. Надетая по случаю срочного выхода в мир людей простенькая кремовая с белыми вставками платье до колен при этом в очередной раз подверглась опровливанию и так отсутствующих ненужных складок девичьей рукой. К тому, что, ну, кому вообще могло бы потребоваться, продолжил Райзер задаваться тем же вопросом в новой его форме. Прости, это полностью моя вина. Украдкой стрельнув взглядом в сидящих за столом мужчину и женщину, проживающих в данном доме на правах хозяев, все же решилась Риас принять на себя огонь. Девушка распрямила осанку, с глубоким вдохом подняла голову и решилась встретить укоряющий взгляд любимого, как подобает аристократке, с достоинством и готовностью нести ответ за свое несдержанное обещание. «Не говори ерунды!» Повернулся и без какой-либо злости или вообще особого осуждения ответил потомок Феникса, окинув своим слегка рассеянным взором жену, с головой выдавая происходящую сейчас в этой самой голове работу мысли. «Твое обещание присматривать за семейством Хёда было дано Усаги за его присутствие в твоей свите. Когда его не стало, ты перестала быть кому-либо что-то обязана. Все же я чувствую себя виноватой», — перевела Риас взгляд на замерших со стекленевшими взглядами Гараймики. Мужчина с женщиной, казалось бы, не замечали непрошенных гостей в своем доме, даже несмотря на то, что те находились прямо перед ними и говорили, не понижая тона голосов. Но в целом это было понятно. Людей в такое состояние при помощи легкого ментального внушения ввел наблюдатель от Гримарии еще час назад, заметив некоторую странность. И да, присутствовали тут только отец и мать семейства, без сына и Сея. Собственно, именно в этом и была проблема. Насколько возможно тихо для себя рыкнула проявившаяся перчатка голосом чем-то заинтересовавшегося Драйга. «Так и есть», — подтвердил Риас слегка возмущенно, словно была напрямую ответственна за выбор проштрафившегося соглядатая, хоть это и было не так, словно даже он ненадолго забыл, что в семье есть еще и младший член по имени Иссей. А когда вспомнил, сразу понял, что тот не появлялся в доме уже несколько дней. После этого наблюдатель сразу забил тревогу и осмотрел память родителей парня. Она, как ты понимаешь, была филигранно подделана у обоих, но так как они обычные люди, то это не дает никаких зацепок. На подобный уровень манипуляции с памятью людей способен, например, любой высший демон. Наблюдатели осматривали на предмет манипуляции именно его памяти, подхватив вопрос партнера, задал Райзер свой, вполне логичный. «Да, лично Маззерсан», тут же отозвалась оловолосая демоница. Что странно, он не выявил вмешательства, ни ментального, ни медикаментозного, ни какого-либо еще. «Ясно», на секунду закрыл глаза мужчина-блондин, чтобы уже в следующее мгновение раскрыть их с явным раздражением на лице. «Передай, чтобы прекратили копать в этом направлении, да и вообще не распыляли силы перед сражением. Если виноват тот, о ком я думаю, то обычными средствами и способами ничего не добиться. Вопрос лишь в том, зачем ему это? Вызнать судьбу парня с помощью самого радикального способа, а нейромантии Райзера не получилось. Туман враждебного нейроманта плотно опутал слои и грани реальности, связанные с множеством разветвляющихся событий жизни Иссея Хёда. Причем как нового Иссея, так и оригинального, самоназвавшегося в данной основной реальности имени Мусаги. Туман оказался настолько плотным и непроницаемым, что с первого же взгляда стало понятно. В похищении зачем-то принимал участие лично вражеский нейромант, из-за чего тут все и было столь тщательно и бескомпромиссно затерто. Хм, тут же замерой нахмурился Феникс. Ничего не чувствую, впрочем, я и драконизацию еще не проходил, чтобы у меня было ваше особое чутье на друг друга. А личность дракона сможешь узнать? Но как минимум, раз он поместился внутри дома, то этот дракон умеет принимать гуманоидную форму, а значит, не слабак. Продолжил вслух размышлять Райзер. Тиамат, или, скорее, Кромкруах. Ладно, сейчас не важно. Пойдем, Риас. Поисками Иссея придется заняться уже после того, как уладим все дела с революционерами. Перед уходом Феникс вывел мужчину с женщиной из ступора, предварительно аккуратно внушив им, что Иссей гостит у их дальних родственников, благо конкретно сейчас в старшей школе были каникулы. Напоследок, с сожалением посмотрев на не чужих ему людей, с которыми провел немало времени под управлением Усаги, Райзер сделал себе зарубку в памяти обязательно разобраться с пропажей Иссея, но сразу же после этого помотал головой и решительно отогнал мысли, которые могут в критический момент заставить его отвлечься, например, в самый разгар предстоящей битвы. Столица ада, Лилит. День нападения. Нейрообраз со стороны. Открытая фаза противостояния началась, как это бывает, неожиданно, ага, как бы не так. Действия, поступки и в целом поведение многих действующих лиц было характерным для актеров слегка симпровизированной постановки, желающих друг друга перещеголять в пределах собственных ролей. Если соединить все факты воедино и посмотреть на ситуацию в целом, достаточно умному индивиду моментально откроется истинная картина. Почти все знали о действиях своих соответствующих противников, если не все, то многое, а значит и предателей в станах всех действующих сил на этот раз оказалось больше обычного. По-другому никак, ведь в противном случае пришлось бы предположить, что то, что сейчас происходит, противостояние ясновидцев, не иначе, каким можно было бы ожидать предполагаемое начало борьбы двух политических группировок демонов за власть. По уму, это должно было произойти именно так, как и произошло. Внезапный сильный взрыв на основной перераспределяющей станции, что поддерживает жизненно важные точки и коммуникации города духовной энергией, в целом данная система схожа с человеческим городским электроснабжением и потреблением. При этом должна рухнуть гражданская информационно-связная, некоторая часть транспортной, и многие другие сопутствующие системы, довольно важные для того, чтобы правитель города вынужден был срочно выделить часть подконтрольных живых сил на ликвидацию последствий и предотвращение паники. Попутно оголив или хоть немного утончив охрану некоторых других некритичных мест, ненадолго ослабив внутригородские гарнизоны и создав ротацию с внешними. Последним пунктом можно было бы в свою очередь воспользоваться для начала партизанских действий, либо перехватывать в пути не ожидающих такого военных, еще не осознающих масштабы и опасность, либо пользуясь неразберихой просачиваться своими диверсантами туда, куда это сделать сложнее при нормально, не в авральном режиме работающей системе четких расписаний и пропусков. А дальше уже классика, отраву в продовольственные запасы, яды в источники питьевой воды, поджог складов с резервами на чрезвычайные случаи, бомбы в оружейные и артефактные хранилища. Все это по сравнению с аналогичной тактикой против обычных людей чуть менее действенно против владеющих магией сверхъестественных существ, что остаются грозными противниками и автономными боевыми единицами несмотря на мелкие неудобства, однако в момент ввода в столицу враждебных войск могло бы создать какое-никакое преимущество. И плевать на то, что противостояли друг другу идейные противники, которые при других обстоятельствах из-за собственных убеждений и понятий чести должны были объявить о предстоящем поражении врага во всеобщее услышание, иногда гордостью и бахвальством можно пренебречь ради дела, эффективности и внезапности мер. Да что там гордостью со стороны поклонников старых владык, ради такого можно пренебречь и мизерным шансом на последующие взаимные уступки и успешные торги после объявления ультиматума, сначала сделав первый шаг тайным, по традиции тактики Блицкрига, метафорически сжигая тем самым за собой все возможные мосты вариантов смягчения последствий при неудаче попытки свержения текущей власти. За беспощадную террористическую акцию побежденных, конечно, покарают всяко тяжелее, чем за объявление почти мирной революции и предоставление возможности отстраниться от происходящего тем, кто не желает вмешиваться, большинству мирного населения среднего класса, например. Но уж если нападающие решились идти до конца, то можно и нужно пойти на подлость с тихушным террором и хаосом, благо против последнего никто из обиженных актуальным режимом принципиально не был. Ну так вот, все вышенаписанное характеризует то, каким нападение должно было бы быть по уму, быстрым, неожиданным для второй стороны, без объявлений в эфир и прочих понтов. Однако если с последним пунктом так вроде и вышло, то про неожиданность, как уже и было емко сказано, как бы не так, что ни говори, но противостояние началось действительно странно. Это, конечно, если отбросить вариант с прорвой продажных инсайдеров у всех сторон, или вообще невероятный сюжет с битвой предсказателей. Главная распределяющая духовную энергию станция действительно была взорвана, но за минуту до этого она же и была по предварительному приказу властей выключена, а основные городские энерголинии правильно обесточены для оперативного подключения резервных станций, не говоря уже о том, что проникшие на основную диверсанты попали в тут же захлопнувшуюся ловушку персонального измерения. Враждебные силы, впрочем, будто заранее знали, что так и будет, и просто пожертвовали отрядом, если судить по тому, что и на резервные тут же было совершено внезапное нападение. Следует отметить, что месторасположение двух резервных станций из их общего количества вообще являлось охраняемой военной тайной, которую знали только владыки нынешнее множество уже мертвых демонов, а также контролируемый узкий круг лояльных городу лиц. Несмотря на это, их, в смысле эти две секретные резервные станции, также атаковали, неуклюже стихийной магией, находясь снаружи и противодействуя, опять же почему-то давно и полностью готовой к нападению охране. Многого это не принесло. Атакующие знали, что их враги готовы, защищающиеся знали, что те знают, и так далее. В течение часа были предприняты множественные обоюдные попытки не столько добиться результата напрямую, сколько перехитрить неожиданной сменой планов своего оппонента. Примеров достаточно. В один момент в центр города, на одну из площадей стянулось приличное количество стражей порядка и военных под началом одного из офицеров Фальбиума, проинструктированных подавить скорое прибытие туда крупного отряда от крузерия, вспышка массового телепорта, и отряд прибыл, но оказался лишь расходной слабой группой гвардейцев одного из нейтралов, которого нападающим удалось обманом подключить к своим планам в самый последний момент, какие-то полчаса назад. Настоящий же отряд одновременно с этим переместился к обособленной внутригородской тюрьме и, вырезав лишь совсем незадолго за до этого предупрежденных надсмотрщиков, стал вызволять опасных преступников. Со стороны защитников также были свои успехи, вроде того, что сильный отряд мародеров Шальбы, ворвавшийся в здание с хранилищами банка имени Люцифера, застал лишь мирно работающие реалистичные иллюзии, голограммы рабочих и пустые шкафы с сейфами. Надежды на успех подобной уловки у Райзера было мало, но очевидно, что враждебный новым владыкам ясновидец удовлетворился при выборе данной лакомой цели лишь поверхностным просмотром последних пары часов, визуально убедившись в наличии толпы клерков с кассирами и минимуме охраны вплоть до момента X. Никакой немедленной ловушки не было, как раз чтобы не спугнуть, просто впустую потраченное время и усилия части нападающих, которых потом все равно оставили без прямого командования, лишили возможности телепортироваться прочь и всячески обложили по всем фронтам. Это никак не было линейным перетягиванием каната, нет. На каждое хитрое действие с обеих сторон у оппонентов зачастую находилось по не менее хитрому противодействию, а иногда и на противодействии находился заготовленный заранее план. Игры в количество слоев подготовки, в заманивании, а иногда и в намеренные поддавки для распыления внимания, все это затянулись достаточно надолго для того, чтобы ответственные лица успели объявить жителям столицы о вероломном нападении на действующую власть и провести всеобщую эвакуацию в убежище, пресекая панику на корню. Конечно же, много кто остался, по своим ли причинам или из-за невозможности в приемлемые сроки покинуть здания и улицы, постепенно превращающиеся в зону боевых действий. Однако даже так это было в понимании Сарзикса немалой победой. Оставшихся всяко было недостаточно для того, чтобы противник мог устроить своей провокацией массовые беспорядки. Разве что некоторые из таких оставшихся, несомненно, намеренно не подчинились приказу об эвакуации, ибо поддерживали политические взгляды фракции старых владык и находились до сего момента в городе по причине вполне легального тут проживания или работы. Хватать и задерживать таких лиц накануне нападения было несподручно, да и в целом особо ни за что, народные чистки никто устраивать уж точно не собирался по очевидным причинам. Может, кто-то из оставшихся даже и принял в итоге решение открыто помогать по мелкому атакующим, но вообще именно что конкретных затаившихся агентов-революционеров перед нападением вполне себе эффективно и без шума задержали, заранее зная времена явок, конспиративные места собрания и пароли с внешними знаками отличия, а зачастую так и вовсе имея предоставленную сверху поименную информацию целых групп, ответственных за подготовку того или иного подрывного действия. Так что спустя некоторое время в районах уже ведущихся или еще предстоящих боев практически не осталось случайных прохожих, непреднамеренно оказавшихся ни в том месте и ни в то время. Только силы правопорядка и верные режиму армейцы, с одной стороны, и атакующие, с другой. Кое-где всплыли попытки единичного или даже группового предательства среди защитников, однако общими усилиями ни один из важных объектов, защищенных от телепортации, сдан противнику не был. Кое-как нейтрализовав дезертиров и чересчур активных вольнодумцев, а затем оглянувшись и увидев собственными глазами весь этот получившийся хаос, оценив потери в рядах товарищей и пылающие городские кварталы, защитники города сплотились и отбросили всякие сомнения. Посему совершенно неудивительно то, что на фоне этой быстро образовавшейся почти единогласной общности изредка раздающиеся вопли атакующих о том, что их якобы атаковали первыми, и это типа ответные меры, падали на глухие уши. По крайней мере, никто из обороняющихся уж точно не спешил признаваться в своих сомнениях, решив сначала защитить свой дом и родину от опасности более чем явной, а уж потом разбираться с остальным, сомнительным. Ну а кто знал чуть больше остальных? Тот в основном молчал в тряпочку, ведь понимал, что тайно проведенные превентивные меры были как бы не важнее всего прочего уже произошедшего. Утро этого же дня, различные места действий преисподней, очередной военный лагерь временного базирования рода Асмодей, находящийся на самом краю их земель, был достаточно быстро разбужен криками офицеров, в спешке приводящих основной массив живых сил в боеготовое состояние. То тут, то там раздавались приказы и звуки начальственных оплеух либо магического, либо самого что ни на есть рукоприкладного толка. Побудка с мобилизацией, если судить по судорожным и слегка неорганизованным действиям, происходили заметно раньше принятого времени подъема, и уж точно гораздо раньше запланированной на полдень масштабной операции, в которой отдыхающие бойцы последнего представителя рода изначального Асмодея должны были участвовать в качестве нападающих, точно так же, как и многие воины других аналогичных лагерей и крузерия. Увы, для бойцов планы изменились, а роли кардинально поменялись местами, так что не ожидавший от этих правительственных миролюбивых слюнтяев командир части позорно прозевал нападение на собственную базу. И надо же было ему в такой ответственный день поначалу не придать значения почему-то возникшим неполадкам прямой магической связи с вышестоящим командованием. Резервный канал связи работал в штатном режиме, но никаких сообщений через него не приходило, что и успокоило демона вояку. Куда там было местному начальнику знать, что в главном штабе сейчас такой хаос, что приказы вынужденно сыпались всем офицерам войск сразу как из рога изобилия, и никто и не думал проверять, насколько хорошо в каждом отдельно взятом случае работает основная связь, часто даже не выслушивая подтверждения принятия приказа, на что не хватало времени. Из-за тщательно спланированной и продублированной от хитрого ответа на ответ диверсии, приказы в третий случай отдавались в никуда. И когда правая рука Крузерия, его непрямой родственник по материнской линии, наконец это понял и задействовал резервные каналы, для многих таких вот лагерей было уже поздно. С тревожного сообщения приказа прошло 2 минуты, с сигнала общей тревоги для лагеря и начала криков – 1.5. Для образцово-показательных выступлений и учений, когда все готовы, находятся на своих местах и выжидательно напряжены аки, застывшие в позиции низкого старта спринтер, это прорва времени на одеться и активировать все контуры защиты. Но для реальной боевой ситуации это далеко не тот срок, за который можно приготовиться к тому, что произойдет уже в следующую секунду. Командир части нервно вздохнул, ощутив совершенно неприкрытые магические возмущения от массового телепорта прямо в центр расположения, а затем и более мелкие, множественные, по периметру. Выглянув в окно, вояка стиснул зубы до играющих на скулах желвак и мысленно матюгнулся, в раз уяснив, что никакие стандартные меры предосторожности как раз от подобного не помогли, и его демонов застали почти что со спущенными штанами, да еще и не абы кто, а хорошо узнаваемый Фальбиум Асмодей собственной персоной в боевом доспешном облачении, плюс штыков 50 его личной гвардии. Противник пришел во всеоружии, с ясно различимыми намерениями, и даже по одному лишь виду стало понятно, что церемониться ни с кем не собирается. Для военного лагеря это был конец. Или нет, следом за прибытием правительственных сил, сразу же открывших магический огонь на подавление по неготовым к такому бойцам крузерия, из кругов переноса показались подкрепления самих асмодейцев, плюс какие-то мутные разношерстные наемники, также сходу вступившие в рубку на стороне воинов фракции старых владык. И тем не менее, силы это, увы, не сравняло. Ранее известный как Фальбиум Гласия Лабалас, новый владыка Асмодей играючи блокировал своей фирменной защитой почти все, что отправлялось на него в центр лагеря со всех сторон, прикрывая тем самым собственных гвардейцев. Уже в первые 5 минут полегли почти все поголовно показавшие себя нетвердыми на дух и дисциплину наемники, присланные в качестве мяса, а также солидная часть местных бойцов. Первые, быстро уяснив весьма невыгодную расстановку сил, пытались сдаваться целыми группками, когда вторые бились до конца, еще надеясь на чудо крузерия. Лояльные же новым владыкам демоны, не характерно для себя и для репутации четырех сатан, не щадили никого, предварительно проинструктированные о практической невозможности в этот раз взятия живых в плен из-за рейдовой тактики. Множество сил стянуто в столицу для защиты мирного населения, а малые ударные группы вроде этой, под командованием Фальбиума, уже успели превентивно посетить не один подобный лагерь, и каждый раз уменьшать собственное количество, оставляя надсмотрщиков, было крайне нелогично. Редкие исключения в этом плане таки делались, но лишь когда у полностью разбитых комбатантов фракции старых владык оказывались чудом выжившие, с серьезными травмами и уже явно не способные улизнуть, перегруппироваться и продолжить бой в другом месте. Со стороны напавших на лагерь, кстати, значились несопоставимо меньшие, единичные потери, в основном по периметру, который удерживала хорошо скоординированная цепочка гвардейцев. Командир лагеря, естественно, также вынужден был вступить в сражение с первых же мгновений, так как в противном случае ему скоро вообще не осталось бы кем командовать. Перекрикивая шумы битвы, он то и дело отдавал приказы о сборе в единый кулак и прорыве сквозь периметр, однако большинство его связанных боем бойцов оказались либо не способны выполнить приказ, либо же просто не слышали крик своего главного из-за постоянных взрывов и напряженного рокота полей защит, сталкивающихся с атакующими магическими конструктами. Когда же в свою очередь полноценно ударил сам Фальбиум, в своей столь же фирменной, как и защита неторопливости, составив собственный беспроигрышный план, то принявший удар, ухнувший и побледневший командир лагеря понял, что несмотря на подмогу им всем осталось жить лишь с минуту. Связи с командованием, конечно же, теперь не было даже экстренной. Напавшие озаботились соответствующей маготехникой, так что полагаться можно было лишь на самих себя. Учитывая, что подкрепления пришли какие-то минуты назад, то новой помощи ждать скорее всего уже не придется. И стоило в подобном ключе подумать тем из резидентов военного лагеря, кто еще сохранил здравость суждений несмотря на дышащую в затылок смерть, как ситуация опять изменилась, как минимум на миг заставив серьезно удивиться даже Фальбиума. Асмодей сама. Послышались радостные восклицания бойцов Крузерия с одной стороны лагеря, где воины уже успели попрятаться в неровностях изрытого воронками ландшафта, и могли видеть лишь то, что происходит прямо над их головами. В воздухе над наибольшим скоплением своих живых сил, неподалеку от командира лагеря появилось из круга переноса новое действующее лицо. Серая кожа, заостренные уши, собранные в пышный высокий хвост волосы, практичная черная с красными ремнями военная форма аристократа и темно-фиолетовый плащ, а также ощущение давящей лишь немногим меньше, чем от Фальбиума силы, это определенно был он, сам Крузерий Асмодей. Вот только он был не один, и поэтому тем из остальных воинов фракции старых владык, у кого была редкая возможность созерцать поле битвы полностью, оставалось лишь пораженно промолчать. Как промолчали и гвардейцы другой стороны, отчасти из-за более высокой дисциплины, ну и еще также из-за непонимания происходящего. Одновременно с кругом переноса Крузерия появились еще два. Первый, просто большой, в стороне, почти у периметра, заставивший цепочку удерживавших он и периметр воинов разойтись, и второй, в диаметрально противоположном конце лагеря. Второй спустя секунду разделился, или скорее размножился, то есть на поверку оказался специфическим массовым, и своими особенностями походил на создаваемые круги переноса у падших ангелов. Собственно, из него и вышел сначала, аналогично легко узнаваемый благодаря двуцветной шевелюре губернатор падших, Азазель, а затем из десяток его приближенных подчиненных, с уровнем силы от 3 до 4 пар крыльев. В свою очередь из первого же вылезло некое гротескное подобие дракона, и на этот раз опознать незваного гостя так сходу удалось мало кому, ведь по внешним признакам он знаком лишь самым опытным из присутствующих. Уродливые узловатые лапы с крючковатыми длинными пальцами, напоминающая прогнившую корягу вытянутая морда, неровные ряды чешуек в виде древесных листов желто-бурого цвета, да кое-где виднеющаяся фактура древесной же коры у менее защищенных участков кожи, например, на перепонках столь же уродливых крыльев. Злой дракон Ладон безошибочно определил имя никем не ожидавшегося гостя, разнесшийся при помощи магии по всему дружно притихшему полю боя голоса Зазеля, которого также мало кто из присутствующих тут вообще-то ожидал. «Хаэм!» — вторил ему Фальбиум, лениво посматривая то на дракона, то на своего тезку, Крузерия, попутно в мыслях гадая над тем, собираются ли они скооперироваться, как он сам, с Азазелем, или же таки нет, что существенно облегчит задачу. Что за козявка? В ответ на слова падшего визгливо рыкнул полудракон полудерево. Конечно, знал, что этот трусливый псих смог заинтересовать драконов. Сурово взглянув на Ладона, высокомерно процедил Крузерий без усиления голоса магией. И что наш главный партнер смог ими манипулировать, запудрив мозги, но, как же не вовремя они решились их задействовать. Чего мне вообще ожидать от злого дракона, ангел его дери, гвардия, эти падшие сегодня, за нас, оповестил вслух Фальбиум своих демонов, на секунду отбросив ленивость, после чего выдал уже мыслеречевой приказ. Вторая группа держит дракона, третья – в воздух, перестроиться в клыки и прикрывать падших. Нехарактерно для себя промолчав на слова Ладона и Крузерия, Азазель также раздал приказы, и хотел было уже включиться в надвигающееся веселье с напрягшимися и готовыми к бою в любую секунду воинами, как его остановила фраза Асмодея, который не нынешний владыка, а рожденный с этой фамилией. Значит, Алый Сатана вовлек чернокрылых в разборки демонов. Видимо, что носители этой фамилии, что держатели этого титула, оба, знатные трусы. Презрительно фыркнул Крузерий, усилив магией голос. Ты решил объявить войну демонам, Азазель, когда мы, фракция старых владык, придем к власти, никто не станет закрывать глаза на твое вмешательство, если ты сейчас же не уйдешь прочь вместе со своими шавками. Кто бы говорил про вовлечение посторонних? Метнувшись взглядом по остаткам живых наемников, а также по рассматривающему всех с плотоядным любопытством дракону, заметил губернатор падших. Не зазнавайся, юнец, вы встали своими лагерями прямо рядом с землями падших, и я с радостью принял приглашение Алого Сатаны подсобить с этой общей проблемой. Будет уроком всем, кто не согласен с необходимостью мира в библейской мифологии. Ты сделал свой выбор. Нахмурившись, надменно возвестил последнее из рода Асмодея, после чего бросил уже в сторону Фальбиума. С тобой, фальшивка с моей фамилией, я тоже разберусь с превеликим удовольствием. Крушитель баланса падшего дракона не стал дальше любезничать губернатор и, выставив перед собой зажатый в кулаке наконечник копия искусственного святого механизма, использовал слова активации максимально доступного ему режима усиления. Еще до того, как главный среди чернокрылых ангелов договорил свою фразу, вновь грянул бой, в который гармонично включились и гости. Воодушевленные демоны Крузерия, пусть и поглядывая с опаской на Ладона, принялись воевать более организованно и с большей отдачей, постепенно продираясь поближе к собственному лидеру. Древесный дракон, как и ожидалось, начал поливать этих козявок кислотным дыханием, почти не разбирая своих и чужих. Фальбиум, словно живой таран, полетел прямо на главного оппонента из числа демонов, попутно собирая на свою защиту все целенаправленные и шальные атаки. Ну и спустя секунду, наконец завершив трансформацию, в свою очередь явил себя лидер падших. И надо признать, полностью закрытая золотая латная броня с фиолетовыми светящимися сферами по всему телу смотрелась величественно и подавляюще, а зловеще раскинувшиеся 12 чернейших крыльев и горящие нестерпимым для глаз демонов и дракона желтым светом двузубец явно навевали большинству врагов ощущение еще больших надвигающихся проблем. Азазель сосредоточился, накопил достаточно сил и без какого-либо словесного предупреждения атаковал всех видимых на поля боя врагов специальным приемом своего искусственного СМ, когда-то законченного при помощи Райзера. Во все стороны улетели целые потоки из призванных артефактных, святых и проклятых мечей, топоров, копий и прочих инструментов пожинания жизни. Щиты демонов попросту не были предназначены для остановки подобного разнообразия, и посему, продержавшись совсем немного под подобным дождем из магического железа, начали схлопываться один за другим, предвещая скорую смерть всем, кому не повезло сегодня выступить не на той стороне конфликта. Лагерь утонул в предсмертных криках паники пополам с агонией. Эффекты от ранений снарядами были самые разные. Демоны сгорали в огне, моментально замерзали в покрытые инеем статуи, падали подрезанными куклами со сломанными костями, растекались в неаппетитные лужи биомассы, разрывались фонтанами кровавых брызг, быстро иссыхали до состояния мумий, или просто исчезали прямо на месте от малейшей царапины. Однако, увы, для лояльных текущей власти нападающих, была и некая часть пространства бывшего лагеря, на которой этим самым нападающим так и не удалось смести асмодейцев одной мощной массовой скоординированной атакой. Рядом с невидимой чертой напротив основной массы уже собравшихся в единое формирование у Крузерия демонов земля оказалась словно еж истыкана высвобожденным магическим оружием из закромов Фафнера, что значило, что снаряды так и не преодолели чей-то неожиданно сильный барьер. Ладон, бросив взгляд на явно ухмыляющегося дракона, тут же определил причину Азазель своим глухим из-за забрала доспеха голосом. «Ха-ха, отличная возможность показать, насколько хороши мои барьеры. Даже и не думая скрывать своей роли в защите кучки воинов фракции старых владык», визгливо проскрежетал бывший хранитель садов Гесперид. После чего, не дожидаясь ни от кого реакции, принялся наводить хаос с утроенным рвением, поливая кого попало дыханием, круша чужие защиты лапами и сдавливая оставшиеся без магических щитов тела врагов своими барьерами в кровавый фарш изломанных костей и плоти, подтверждая уже давно и обоснованно сложившееся о драконах мнение, мол, вне зависимости от индивидуальной способности дракона, тот всегда найдет способ нанести ей вред окружающим. Крузири также перестал изображать надменную статую себя самого и довольно умело вплел в двусторонний шквал магии свои собственные действенные атаки против и без того пострадавших падших и гвардейцев Фальбиума. Серия хитрых магических стрел поборника идей старых владык обошла трещащие щиты чернокрылых и собрала свою кровавую дань. Что ни говори, но в атакующей магии и демонических манипуляциях Крузири был достаточно искусен, на уровне владык нынешних, разве что демонический источник подкачал своей мощностью. Ну, то есть как, подкачал, он был предметом легкой зависти для многих высших демонов, хорошо знакомых с последним в роду Асмодеев, однако до такового у любого из новых владык, объективно говоря, не дотягивал. Как бы там ни было, долго косить ряды оппонента Крузирию не дал лысый демон в доспехе, что добрался к нему на дистанцию короткого рывка до рукопашной и спустя секунду уже занялся им, как говорится, вплотную. Остроухий, впрочем, оказался прытким и техничным малым, пусть и потерял вообще какую-либо возможность влиять на поля боя или ранить навязанного ему противника, фирменная защита Фальбиума ведь никуда не делась и тот мог позволить себе пропускать хоть все подряд удары кулаками и пинки своего тезки. Азазель же в это же время плотно занял собой у ладона, сосредоточив все атаки и манипуляции светом в единый сверхразрушительный луч. Увы, даже несмотря на то, что в искусственном святом механизме падшего имелись в том числе и образцы артефактного оружия, эффективного как против барьеров, так и против драконов, ладон попросту не давал до себя достать, выстраивая новые слои защиты едва ли не быстрее, чем разрушались старые. Аки в старой как мир дилемме, метафорическая искусная рапира наткнулась на непробиваемый щит, а прицельный ливень стрел, на чистокол стены, неостановимая сила встретилась с нерушимым объектом, и все зависло в неопределенном равновесии. Если не считать постепенное, медленное теснение гвардейцами и падшими своих оппонентов, ситуация для всех была патовой, но, кто сказал, что это не было на руку и тем и другим? Ведь основное сражение, возможно решающее сегодня судьбу целого мира, проходит явно не здесь и даже не там, в мире людей, где Кокобиэль вскоре встретит предназначенных ему агентов расплаты за свои деяния. Ну а пока Крузирию было выгодно хотя бы остановить внезапные рейды, в то время как Фальбиум, подумав, решил, что противников уровня злого дракона и едва не доходящего до новых владык демона стоит попридержать тут, где они не смогут ничего глобально изменить.